Глава 28. Шарлин попросила убрать дом как следует к приезду мамы. Теперь все чисто, ни пятнышка. Если не считать, конечно, коробок, которые Шарлин взяла для Доуба. И что он собирается делать со всеми этими левыми ботинками? В тысячный раз задавала она себе этот вопрос. «Доуб, лучше не надо заставлять меня делать что-то противозаконное». А что она скажет маме, когда та придет и увидит все эти коробки? Если, конечно, мама когда-нибудь приедет. Шарлин сидела в большой гостиной, просматривала каталог и краем глаза наблюдала, как Дин играет с собачками. Потом она снова взглянула на часы. Шарлин заказала машину, чтобы привезти сюда маму в 7 часов. А уже было почти 8. Еда давно была готова и теперь остывала. Опоздание на час. Шарлин беспокоилась. Сегодня вечером Дин должен был увидеть маму первый раз. Шарлин не хотела, чтобы что-то было не так. Но многое было уже не так. Флора Ли взяла деньги на переезд, но никуда не переезжала. Она все еще была в плохом месте в восточной части Лос-Анджелеса. И 2 раза ее приглашали прийти, и 2 раза она не приходила. На следующий день она звонила Шарлин и плакала, заверяя дочь, что ей стыдно смотреть в глаза своему ребенку. Дин был расстроен. А теперь Дин прервал ее мысли. «Думаешь, мама узнает меня?» Прежде чем Шарлин ответила, охранник у ворот дал звонок и пропустил машину Флоры Ли. «Слава Господу!» «Конечно, узнает», — заверила его Шарлин. Вместе они открыли входную дверь, вышли на крыльцо и стояли на верхней ступени, в то время как автомобиль ехал по дорожке. Флора Ли вышла из него с помощью водителя. Она взглянула на крыльцо и увидела Шарлин. Затем побежала по лестнице с раскрытыми объятиями. «Моя девочка!» — кричала она, как будто не видела Шарлин еще с Лэмсона. Потом Флора Ли покачнулась. Шарлин шагнула вперед и поддержала ее. Мама выпрямилась, как будто ничего не произошло. У Шарлин упало сердце. Флора Ли была пьяна. Вот почему она приехала так поздно. «Ну, и где же мой малыш?» — завопила мамаша, проходя прямо в дом мимо Дина. Парень последовал за ней. «Я здесь!» «Мамочка», — сказал он женщине, движущейся в гостиной по кривой линии. Флора Ли повернулась и протянула к нему руки. Дин, сам того не желая, отшатнулся. Шарлин наблюдала, как Дин смотрит на свою мамочку. Флора Ли попыталась привести себя в порядок. При этом она выглядела особенно странно. Странно для Дина, который последний раз видел свою мамочку в 6-летнем возрасте. Волосы у Флоры Ли были чистыми, но уж очень желтыми. Зеленое платье. Слишком много украшений. Слишком сильные духи. И сверкающие желтые туфли на высоких каблуках, из-за которых она не могла нормально держаться на ногах. Прежде чем Шарлин успела что-нибудь сказать, Флора Ли была возле Дина. «Мой мальчик, мое дитя!» Флора Ли положила Дину руки на плечи, уткнулась ему в шею и плакала. «Ты так вырос, а я тебя не видела!» «Мамуля дома, малыш! Твоя мамуля дома!» Дин не двигался, но его взгляд встретился взглядом Шарлин. «Мамочка, почему бы тебе не присесть?» Он провел Флору Ли к дивану и осторожно усадил ее. А теперь, если ты немножко посидишь, мы с Дином кое-что приготовим на кухне. Мы скоро вернемся, окей? — засуетилась Шарлин. Думаете, я пришла на выпивку? Что-нибудь празднуем? — попыталась подняться Флора Ли. Окей, мама, — остановил ее Шарлин, толкая Дина перед собой на кухню. «Это не мамочка», — сказал Дин, когда они закрыли за собой дверь. «Что ты этим хочешь сказать, Дин?» «Конечно же, это она!» Шарлин почувствовал себя несколько нехорошо. Дин покачал головой. «Нет, не она. Я помню, как пахла мамочка. А у нее запах не такой, как у мамочки. Ну, люди ведь меняются. Она не так молода, как была. Вспомни, когда ты был маленьким мальчиком, и мама повела тебя в школу в первый раз. Помнишь? Ты рассказывал мне, что помнишь. А, помню. Мама была красивая и нежирная, и у нее были коричневые волосы, и на ней не было косметики. Она не пахла, как папуля. «Дети, вы идете?» — вопила Флора Ли из гостиной. «Не забудьте, мы должны выпить вместе!» «Дин, пожалей ее!» Когда они вернулись, Флора Ли сидела на диване с раскрытой Библией на коленях. Она посмотрела на них, и ее неокрашенное лицо искривилось. «Вы хранили мою Библию с тех самых пор, как я последний раз виделась с вами?» «Мы старались жить по хорошей книге, как наша мамочка учила нас», — сказал Дин и взял из рук Флоры Ли Библию, а потом дал ей стакан водки и эль. «Правильно, Шарлин?» «Да», — сказала она. «Только так, как ты учила нас, мамочка». «За что будем пить?» — спросила Флора Ли, судорожно сжимая стакан. Дин долго смотрел на мать. Флора Ли заметила, как он критически оценивает ее, и через силу опустила стакан. «Ну?» — сказала она. «В моих руках револьвер, что ли? Вы что, не рады меня видеть?» «Конечно, мы рады тебя видеть», — сказала Шарлин и обняла несчастную женщину. «Правда, Дин?» Дин стоял, все еще держа Библию в руках. Он молчал. «А у меня готов прекрасный ужин», — сказала Шарлин. «Почему бы нам не поесть?» На ужин была жареная курица и пирожные. И говорила в основном Флора Ли. Она хотела знать все подробности о работе на телевидении, о том, как Шарлин получила эту работу, о звездах, которые с ней работают. Кто они? Она похвалила одежду Шарлин, приготовленную ею еду, дом, костюмчик, в который был одет Дин, и поведение собак. Затем она оттолкнула от себя тарелку и попросила еще немножко выпить, а потом решила осмотреть дом. Шарлин провела мать через большую гостиную в еще большую кухню и туалет, потом наверх, где были три пустовавшие спальни и комната, которую она занимала с Дином. Флора Ли остановилась. — Вы вместе тут спите? — спросила она и странно посмотрела на Шарлин, заставив ее покраснеть. — Дин боится темноты, — сказала она мамочке. — У вас здесь много места, — отметила Флора Ли, когда они спустились вниз. — Пустующие комнаты. Вы должны посмотреть, где я живу. Мою квартиру можно уместить в углу вашей спальни. — Может быть, ты захочешь жить с нами, мамуля? — предложила Шарлин. Она чувствовала, как стоявший рядом Дин скривился. «Прекрасное предложение, дорогая», — рассмеялась Флора Ли. «Но я могу надоесть вам своими гостями». Они прошли в гостиную. Я нужна тебе, Дин. Ты хочешь, чтобы твоя мамуля вернулась? — Почему ты оставила нас, мамочка? — спросил Дин. Шарлин заметила, как изменилось лицо Флоры Ли. Улыбка во все лицо исчезла. На мгновение Шарлин показалось, что она увидела другое лицо мамули, лицо, которое было у Флоры давно, в Лэмсоне. Мой сладкий, я вынуждена была так поступить. Если бы я осталась, твой папуля убил бы меня. Мне нужно было убраться, чтобы найти безопасное место, получить работу и все остальное. Потом я собиралась забрать вас обоих. Флора Ли посмотрела в свой почти пустой стакан, который не выпускала из рук. Дин опустил голову. «Тогда почему ты не вернулась за нами?» Шарлин была озабочена тишиной, воцарившейся в комнате. Она тоже ждала ответа на этот вопрос, хотя, если быть честной, она никогда бы не заставила себя задать его. Наконец Флора Ли заговорила. «Мой сладкий, все оказалось гораздо хуже, чем я могла ожидать. Я слишком долго не могла найти подходящей работы, чтобы где-нибудь поселиться постоянно. Я уходила с работы столько раз, что потеряла счет. А когда не работала, то мне едва хватало денег на себя, и нечего было и думать, чтобы содержать двоих детей. А ведь, кроме всего прочего, только один из вас мой». Флора Ли сделала паузу, потом выдавила из себя улыбку. «Если быть честной, вам было гораздо лучше с папулей. По крайней мере, он мог предоставить вам жилье. Но ты сказала, что собиралась вернуться за нами. Мы ждали тебя, ждали и ждали. Я знаю, малыш». Теперь улыбка еще шире расплылась на лице Флоры Ли. Она смеялась и морщилась при этом, как пустой бумажный пакет. «Но мамуля теперь вернулась, и поэтому давайте выпьем за то, что мы снова, в конце концов, вместе, как я и обещала». Шарлин почувствовала жалость к Флоре Ли. «Конечно. А скоро мамочка собирается начать работать парикмахером, как она всегда хотела. Она пойдет в школу и все такое прочее. Правильно, мамочка?» «Ну, я вообще-то не думаю, что то место мне подходит, Шарлин», — сказала Флора Ли. «Они начинают работу в 8 утра. Ну, а кто придет в это время? Какой клиент? И будут сердиться, если я опоздаю? Будут бить меня по жопе при этих девчонках? Не хочу тратить время на такое дело». «О!» Вот и все, что могла сказать Шарлин. «Ну, давайте же выпьем!» Флора Ли подняла стакан. «За счастливое воссоединение нашей семьи!» «Мы не пьем», — сказал Дин и пошел из комнаты, позвав за собой собак. Шарлин отправила Флору Ли домой и провела 2 дня в основном за утешением плачущего Дина. А это было действительно трудно, потому что Шарлин самой хотелось плакать. Потом она получила по почте посылку, которая, как она подумала, поможет им. Шарлин вызвала Дина из спальни и усадила рядом на диван. «А у меня сюрприз», — сказала она и вытащила кассету. В студии Шарлин была поражена звуком собственного голоса, записанным на пленку. Она не могла поверить в то, что это был ее голос, но мистер Ортис и другие настаивали на этом. Современная электронная техника могла сделать что угодно. Они хорошо потрудились, сделав ей голос настоящей певицы. Шарлин это очень впечатляло. Ей не верилось, но это впечатляло. «Дин, послушай!» Шарлин ставила кассету и нажала кнопку. Она села поодаль и наблюдала за выражением лица Дина, когда музыка заполнила комнату. «Что ты думаешь?» — спросила она брата. «Очень хорошо, Шарлин. Мне это нравится. Видишь, ты говорил, что я могла бы петь, и ты был прав», — рассмеялась Шарлин. «Конечно, можешь. Но кто это поет?» Шарлин посерьезнела. «Дин, это я. Это мой новый альбом. Мистер Ортис прислал его. Помнишь, я делала запись?» «Конечно, помню, но это не ты». Дин сделал паузу, прислушиваясь. «Шарлин, это не ты. Неважно, что ты говоришь или мистер Ортис. Я знаю твой голос, он не такой. Конечно, ты можешь петь, но, Шарлин, не разрешая никому говорить тебе, что это твой голос, потому что это не ты». Шарлин посмотрела на Дина и почувствовала, как по спине пробежал холодок. «Почему ты так уверен, Дин? Я хочу сказать, что доверяю тебе, но почему ты так уверен?» «Почему?» «Шарлин, ты никогда не могла петь так высоко. Помнишь, как мы смеялись, когда ты пыталась петь «Звезды блещут» перед играми по бейсболу? Ты хотела спеть высоко, но у тебя ничего не вышло. Эта девушка может выше и выше. Не, это не ты». Дин сделал паузу, прислушался. «Ну, звучит очень хорошо», — сказал он.